Энди Панда, это хип-хоп мантра. Энди Панда, это Энди Панда, это Энди Панда, Энди Панда, Энди. Энди Панда, это Энди Панда. Мне много надо, мне не надо мало. Я не ёб вала и не пал. На пол был мал, клал на бит, стал хамом. Это фирменный посыл. Это вырыли изрыл. Отцам насыпь, на завтра сын. Мы не псы, не сын, не стрит. Но бэтбойс не спим, но есть ночь. Угорали у варана именинах города. Хоррора до пороха, идеи Бенни Мордора. Этот моркоп на копе. Пончики чавкают типы. Выживают орбит, это трэп. Возмужал отцу отсып. Этот стиль я дарю отцу отсып. Бери от жизни все. Отцу отсып, отцу отсып. От сынов все. Я намерений не фигурировал и не лавировал. От нигеров ловил почет и врыло, но не номинировал на этот трон никогда. Седая башка стала седой. От бошек выкупай, ма. Выкупай, ма. Выкупай, ма. Выкупай, ма. Бластер на лбу, бластер за граба стали меня ведут. За нас на вид, районы, руины, бетон и беда. Яма три мира рубила, время всюду борода. Не время бедрами двигались, тремяги в гору го. Доброго бери от лайфа, камон, камон. Встали, побежали за желаниями выра. Близким мира, бля, близким мира. Черная флейфа, антилакшери расклад. Узкий круг друзей, мат. На минера бомбы был, на премию набирну. Стукло на глаза клоу. Самому себе моментами по подвору. Но я не жалел, мат. Но я не жалел, мат. Man, он же бам-бам, Бигелоу. Витиеватый флоу плюс крутой хоррорная комбо. Левая рука вросла в район, в правой валяжно развалилась бомба. Будто ты Коломбо, и будто бы все концы ведут ко мне. Отцу отсыпь, это ли не бомба? Тони Фон, госфильма фонда. Просто я спился с микрофоном. Снаряжаю батискай в сюрприз. Минздрав, хаста ла виста, чисто в формате ван лав. Это чилит, килит, чуть горчит на скилле. Рэп зажили были смайл или трифтав. Поговаривают во дворах. Осень, зима, весна, шапки на горах. Что насчет меня? Я с лайфа в ахуах, вот от чего на битах. Рутахтар-тахтар. Ам-тахтар-тахтар. Ам-тахтар-тахтар. Ам-тахтар-тахтар. Отцу отсып. Отцу отсып. Отцу отсып. Отцу отсып. Отцу отсып. Отцу отсып. Отцу отсып. Отцу отсып, отцу отсып, отцу отсып, отцу отсып, отцу отсып, отцу отсып, отцу отсып, отцу отсып, отцу отсып, отцу отсып, отцу отсып, отцу отсып, отцу отсып, отцу отсып, отцу отсып. Отцу отсып, отцу отсып, отцу отсып, отцу отсып, отцу отсып, отцу отсып, отцу отсып, отцу отсып, отцу отсып, отцу отсып, отцу отсып, отцу отсып.